я получил первое в жизни электронное письмо. Оно возникло, едва я подключил модем, было полно странных требований и выглядело так. X-mime-autoconverted.from-quoted-printable-to8-bit-by-fork.c2i.net-id-paa-16141. «Привет, Сигбьорн. Что нового с домом? Я буду в городе между 20 и 24 января. Хорошо бы встретиться. Твои чертежи наверняка на подходе. До тех пор я просил бы тебя разузнать об одной вещи. Слыхал ли ты об Оргононе? Наверняка нет. Пароль Вильгельм Райх, австрийский психотерапевт. А описание можно найти в библиотеке, видимо. Я хочу, чтобы ты мне его построил. Куда его всунуть, реши сам. Подробности при встрече. Здесь, в Москве, жуткий холод. Так что впору затосковать по нашей доброй старомодной зеленой норвежской зиме. Карл Йорген Евер, директор по маркетингу Интерфарма. Я полагал, что знаю о мебели почти все. Но что это за зверь, этот Оргонон? И почему его нужно монтировать отдельно? Фруде. Вот нужный человек. Я набираю номер своего психиатра Фруде Райса. Смешная перекличка имен. Отвечает Гунхильд, секретарша в приемной. Нет, Фруде не может подойти. Он работает с пациентом. Я настаиваю. Я невыносим, я знаю. Через 20 секунд в трубке возникает Фруде. Привет, Сигбьорн. Что за дело не может обождать? У меня галлюцинации. Да? Какого типа? Фруде никогда не знает, говорю ли я всерьез. Тут передо мной лежит счет от тебя. Он не дотягивает до 5000. Да, классический бред. Не иначе ты снова забываешь пить таблетки? Он хохочет. Мне нравится с Фруде. Мы почти не говорим ни о чем опасном никогда. Шучу. Счет нормальный. Но у меня проблема, с которой, я уверен, ты можешь мне помочь. Буквально два вопросика. Вообще-то я сейчас занят, говорит он. Это быстро. Слышал ли ты о психотерапевте по имени Вильгельм Райх? Еще бы. Райх, ученик Фрейда. Уже покойный. Перед войной несколько лет прожил в Норвегии. Когда я изучал психиатрию в 1970-х годах, им увлекались все поголовно, особенно его психологией тела и сексуальной энергией. Формулируя в двух словах, он считал, что секс спасет мир. «И ты скрывал от меня такой метод?» Райх был противоречивой личностью. Уехав в США, он увлекся экспериментами, за которые в конце концов попал в тюрьму. Да и его свобода секса оказалась не по зубам 50-м годам. Теперь слушай. У меня есть клиент, то есть заказчик, для которого я отделываю дом. И он желает иметь встроенный Оргонон. Тебе это о чем-нибудь говорит? Фруде заходится хохотом. Мне это говорит о том, что твой клиент скорее мой. Это я начинаю понимать. Короче, в своих поздних работах Райх постулировал наличие некой особой энергии, которую он называл «оргонной». Конструкция, о которой ты говоришь, представляет собой аккумулятор этих «оргонов». Идея такова, что человека запирают в этом шкафу и его аргонная энергия восстанавливается. Это электронный аппарат? Нет, это шкаф особой конструкции. Дело в том, что в 50-х годах Райх был осужден американским судом. В приговоре говорилось, что аргонной энергии в природе нет, поэтому аргононы запрещаются. Прости, не понял. Зачем запрещать то, что не работает? Если я правильно понимаю, Райха осудили по статье о шарлатанстве, как бы за торговлю лекарственным средством, которое не оказывает обещанного лечебного эффекта. Он запрещен в Норвегии тоже? Нет, у нас все гораздо веселее. Аргонная энергия была открыта, то есть придумана. Короче, это случилось, пока Райх жил в Норвегии, в эмиграции. Некий психиатр Ула Ракнес свел знакомство с Райхом и осуществил на практике некоторые его изыскания. В том числе завел аккумулятор аргона. Когда мне было лет 10, газеты раздули ужасную шумиху из визита Шона Коннери в Осло. Он приезжал инкогнито, чтобы посидеть в шкафу у Ракнеса. Он был в психическом разбалансе по случаю своей отставки из Джеймсов Бондов. Хуже и хуже. Но ты считаешь это чушью? В серьезных кругах отношение такое. Если я все-таки соберусь строить шкаф, можно будет добыть описание. Это не проблема. В мои студенческие годы в меде на кафедре физиологии был аргонон. Возможно, он там так и стоит. Кроме того, я совершенно уверен, что Ула Ракнес опубликовал труд по теории аргона. Его легко найти в университетской библиотеке, если ты дойдешь до строительства шкафа. Хочешь верь, хочешь нет, но с этого я и живу. Хоть какое-то разнообразие после саун. Тебе построить такой шкафчик, раз уж все равно я этим занимаюсь? Спасибо, я пока обхожусь. Но могу я попросить тебя дать телефон этого заказчика? Обет молчания, прости. И у тебя. Слушай, у меня пациент. Один короткий вопрос. Очень короткий. Тебе известна фирма Интерфарма? Лекарственная? Не уверен, хотя по названию похоже. Никогда не слышал. Окей, спасибо за помощь, Фруде. Мы увидимся во вторник и будем переполнены аргоном. Вывод. Едем в университетскую библиотеку. Если Карл Йорген Йевер желает сидеть в собственной вилле работы Арне Корсму в шкафу под струей эфемерного аргона, мы сервируем ему такой деликатес, лишь бы деньги платил. Мне доводилось слыхать о фантазиях похлеще. В Осло, не скажу где именно, ибо речь о чужом пациенте, живет один владелец фирмы. Он трудится в точной копии овального кабинета. Я задумываюсь, где расположить сей аргонон? Every home should have one. Если человек залезает в него голиком, а все указывает в этом направлении, то место ему рядом с ванной и спальней, то есть на втором этаже. Еще куда ни шло.